501. Мы предложим врачам отнести все необъяснимые явления к миру тонкому. Ошибки не будет. Пусть только начнут измерять и сопоставлять так называемые здоровые сердца. Считаю, нужно понять, насколько это время необычно и нужно к этому привыкнуть. Нужно всегда помнить о протекающей битве.